Великий Южный океан. Остров, получивший в клане Красного Дракона название «Курорт». Случайно услышанный загоравшим Элинандаром разговор. Участники разговора. Марнемир, Ратул, Анриэль. Вот неугомонные. Осуждающе завистливо высказался Морнимир, имея в виду нескольких парней и девушек, рассекавших гладь океана на чем-то вроде огромных досок для серфинга с установленной на них небольшой мачтой и парусом. Разглядывал их эльф из-под поднесенной к глазам ладони и сидя в шезлонге, практически не отличавшимся от такого же на земле, только вот в реале дерево все чаще сменял пластик. Как не бояться акул и прочих каракатиц? Нет, я понимаю, респауны все дела, но хрустнуть на зубах, удовольствие никакое, не говоря уж о глупо и бесполезно потерянных очках. Тут же противореча сам себе, с восхищением воскликнул. Нет, ну смотри, что делает оторва. Как раз в этот момент одна из разогнавшихся досок взлетела по волне, а после продолжила практически настоящий, хоть и недолгий полет по воздуху. Визг девушки, стоявшей на доске и сумевшей на время преодолеть гравитацию, был слышен даже здесь. Да ладно тебе, пусть молодежь резвится, их дело и их очки, не открывая закрытых глаз, высказался лежащий с закинутыми за голову руками Ратул, не соизволивший даже повернуться в сторону собеседника, а вместо этого подставлявший лицо и почти полностью обнаженное тело горячему южному солнцу. «Верно», — согласился с приятелем Морнимир, в свою очередь откидываясь на шезлонг. «Что-то я не по делу, нужно освежиться». Освежиться Мармир решил не купанием в море, плескавшимся буквально в нескольких метрах, а бокалом коктейля, стоявшего на столике рядом с шезлонгами. «Да нет там никакой опасности», поделилась информацией оккупировавшая соседний шезлонг Анриэль. Перед тем, как они вышли в море, Эриэль с лодки хорошо там поколдовала и сказала, что часов на 6 хватит. Да, Эриэль, это серьезно, вынужден был согласиться Марнемир. Все-таки 6-й уровень в магии воды, да и после того квеста с морскими царями она уже не просто 6-й. Так что никакой опасности нет. А вот что меня действительно волнует, куда ты, Марнемир, дел 20 тысяч денег, взятых тобой с 4-го счета неделю назад и 20 ящиков хрукской слизи, которую вчера по твоему приказу взяли со склада. Ну вот, отдыхаем же, а ты опять с делами, со вздохом отставил бокал Марнемир, все же отчитавшийся по требовательным взглядам уставившейся на него собеседницы. 20-ку потратили в узле на реагенты, а слизь, на кислотные гранаты, пришлось делать. Ты же сама знаешь, сколько их в последний месяц брали. Знаю. Поморщилась Анриэль, еще знаю, что ни записки о потраченных деньгах, ни реагентов, ни гранат на складе нет, и что прикажешь с этим мне делать, ты ведь первый будешь на собрании орать, что я, растратчица и все потратила на любовников. На последних словах Анриэль повысила голос и даже ткнула пальцем в грудь попытавшегося тут же оправдаться алхимика. Да ладно тебе, это же шутка была, не обижайся, а гранаты будут завтра. Нет. Поправился зачастивший Марнемир, послезавтра, вечером. Что касается реагентов, так они из сумок еще не выложены, потому и задержка, все будет. Тут оправдавшийся Марнемир перешел в наступление. Вообще, развела здесь бюрократию, скоро стрелу нельзя будет выпустить без того, чтобы бумажку не заполнить. Ага, точно, поддержал сентенцию алхимика Ратул, оказывается все это время не спавший, а внимательно слушавший разговор. Несправедливо, обиделась Анриэль, же для всех стараюсь, а в ответ, шутки про растрату и любовников. Девушка отвернулась и вообще начала вставать. Да ладно, не обижайся, дочка. Обеспокоенный Марнемир встал и потрепал девушку по плечу. Не прав был, признаю. Ты уж не серчай, больше не буду. Да, лучше выпей коктейльчик, сам делал. Присоединился к разговору тоже вставший с лежака Ратул, протягивая расстроившейся девушке бокал. Та несколько секунд подулась, надув губки, а затем все же позволила себя уговорить остаться. Затем разговор вновь разлегшийся в шезлонгах троицы завертелся вокруг подготовки следующего запланированного дриммом похода и того, что было для него нужно, но Элинандар его уже не слышал, поскольку уснул прямо на песке под ласково припекающим солнцем. Через час его разбудили, и он некоторое время щеголял огромными ожогами во всю спину, впрочем недолго, а лишь до визита к целителю. Цитадель клана Красного Дракона. 5-й уровень, жилой сектор. Ночь. Элинандар. Он проснулся посреди ночи и опять уже в который раз не смог вспомнить, кто он и где он. Тишина навалилась на него со всех сторон, пугая тысячами неслышных шепотков и невидимых глазу, но невероятно ярко представляемых воображением движений. Казалось, тысячи, мириады монстров только и ждут, когда он чуть отвернет голову или же на секунду ослабит бдительность, чтобы безжалостно и резко вцепиться в него и утащить в пугающее ничто. Захотелось, как в детстве, накрыться с головой одеялом, пережидая в образовавшейся крепости эту напасть. Именно воспоминания о детстве и помогли вернуть память, и он снова в который уже раз вспомнил, кто он и где он, и облегченно выпустил удерживаемый в груди воздух, все это казавшееся бесконечным время комом стоявший в груди. В груди еще стучало бешеным дятлом сердце, но он уже успокоился и расслабленно откинулся на подушку. Приступ прошел, и темнота была уже не столь пугающей, да и сколько той темноты было для эльфийских глаз. Некоторое время Элинандар просто лежал, а затем встал, активировав магический светильник. Сон не шел, и в голову лезли разные мысли. По старой оставшейся еще с молодости привычке он решил прогуляться и разложить все по полочкам. Но полуторачасовая прогулка так ничего не дала, его по-прежнему что-то беспокоило, и он никак не мог разобраться что, но уж точно не недавний приступ, к этому он уже привык. По имеющейся у него из первых рук информации, такие побочные эффекты были весьма возможны для тех, кто, как он, так долго и без перерыва пребывал в Вирте. Скитания по полупустым коридорам цитадели привели его в обеденную зону, несмотря на позднее время продолжавшую работать как обычно, и он решил посидеть, выпить, послушать музыку, расслабиться одним словом, в надежде, что то, что его беспокоит, само выплывет на поверхность, и он сможет наконец размотать беспокоящий его клубок мыслей. Идея оказалась правильной, и спустя час и две больших подогретых со специями кружки вина, он наконец понял, что его беспокоит и к чему призывает не дающие ему спать разум и сердце. Не последнюю роль в этом сыграли музыканты, как раз в тот самый момент наигрывавшие чемпионс группы Queen, и он с неожиданной ясностью понял, что вот они его чемпионы, вокруг, лучше ему не найти, а неумолимое время бежит и бежит, как вода сквозь пальцы, и каждый потерянный им день, на вес золота. Хватит метаться. Уже 2 месяца я здесь, больше чем в любом другом клане, и все, буквально все, что я увидел, характеризует их, так и хочется сказать, нас, с самой лучшей стороны. Искать новый клан, зачем? Пора уже открыть карты, а там будь что будет. Пошлют сразу, тогда и буду думать. Захотят доказательств и дадут возможность их предъявить. Хорошо, у меня есть чем их удивить и подтвердить правдивость своих слов. Решено. Элинандар встал и чуть ли не бегом вышел из зала. Путь его лежал на 3-й уровень, где, как он знал, находились как кабинет Дримма, так и его личные покои, где глава клана ютился вместе со своими питомцами. Несмотря на позднее время, Дримм не спал, а разбирал какие-то бумаги в кабинете. Из питомцев присутствовал только пес. Василиса или спала в покоях, или тоже спала, но несколько по-другому, у кого-нибудь из своих многочисленных кавалеров. Какой-либо охраны Фири не имел, да и не нужна она была сильнейшему бойцу клана в самом центре цитадели, построенной в незапамятные времена представителями его расы. Постучаться Элинандар не успел, он еще только начал поднимать руку, как тяжелая дверь абсолютно бесшумно распахнулась, и он увидел спокойно глядящего на него главу клана, как будто бы заранее узнавшего о приближении позднего и незваного гостя. Также смотрящий на Элинандара послушный душераздирающий зевнул и вновь положил голову на лапы. Эльф был свой, опасности пес не чуял, а со всем остальным разберется хозяин. Поздоровавшись, Рейнджер зашел и, повинуясь приглашающему жесту, уселся напротив разглядывающего его с неподдельным интересом главы клана. «Признаться, я удивлен столь позднему визиту», — начал Дримм, — «но думаю, если уж ты не смог дотерпеть до утра, причина действительно важная. Так что я слушаю». Элинандар опустил голову и несколько мгновений пытался сформулировать то, что он хотел сказать. Все заранее приготовленные заготовки вылетели из головы, и он боялся с первых же слов показаться сумасшедшим или лжецом. Но вот он справился с собой, подняв глаза на главу клана, решив рассказывать все с самого начала. «Меня зовут Семен Никифорович Проводников, и в 1977 году я работал в секретном научно-исследовательском институте Байкал-111, занимавшимся разработкой новых средств связи. Эпилог. За 0 июня 1908 года. Правый приток Енисея, подкаменная Тунгуска. Утро. Потом разнообразные очевидцы с пеной у рта уверяли, что видели огромный огненный болид, что со страшным гулом пересек половину неба, и вовсю спешили вписать свои имена в историю. Те же, кто непосредственно пострадал от ужасного взрыва и ощутил на себе всю ярость стихии, не были столь категоричны и говорили в основном о страшном гуле и огне, от которого загорелась половина неба, и благодарили Бога, не попустившего и спасшего их от смерти. Вообще-то то, что что-то произойдет и с природой происходит непонятное, было ясно за несколько дней до падения неизвестного космического тела. Странные, никогда не виданные серебристые облака, яркие сумерки, белые ночи и даже северное сияние там, где их быть не должно, а также пугающие кольца вокруг Солнца, источник разнообразных пророчеств о конце света. Всем этим природа словно предупреждала людей, что приближается нечто небывалое, и чем ближе был тот самый день, тем больше было таких предвестников, как легкие смерчики и резкие порывы ветра являются предвестником урагана, надвигалось что-то страшное, и люди не могли это остановить. Само явление произошло совсем не так, как потом пытались представить его многочисленные и часто противоречащие друг другу эксперты. Не было никакого болида, с ревом упавшего с небес на землю, не было и кометы, и тем более космического корабля, да и Тесла, которого позже обвиняли в произошедшем, не имел к катастрофе никакого касательства, просто в небе возникла точка абсолютной тьмы, тьмы столь черной и чуждой всему живому, что несмотря на микроскопические размеры самой точки, любой, кто находился бы от нее на расстоянии нескольких километров, сразу бы ее увидел. Животным и птицам и не нужно было ее видеть, в ту же секунду как пятнышко тьмы возникло над сибирским небом, все, звери, птицы и даже насекомые со всей возможной скоростью рванули прочь, но было уже поздно. Мгновение, и на месте тьмы возник переливающийся шар, похожий на сорванную с неба и смотанную в клубок радугу. Секунда, и шар принялся расти, теряя свое многоцветие и наливаясь только одним красным и режущим глаза как солнце светом. Еще секунда, и шар как будто подмигнул кому-то напоследок и выпустил на волю воплощение разгневанных вмешательством человека в саму суть мироздания сил. Долгие годы после произошедшего события многочисленные ученые, охотники за сенсациями и просто энтузиасты искали куски того самого мифического метеорита, которого просто не могло не быть, но к своему разочарованию так ничего и не нашли. Эта неудача дала пищу для ума многим и многим, и лишь несколько человек действительно доподлинно знали, что же тогда произошло. Им не нужно было гадать, но это знание не принесло им счастья, как и осознание того, что лишь судьба или Божье провидение не дало им уничтожить оказавшуюся столь хрупкой землю. Но не все из тех, кто чуть не сотворил непоправимое, придерживались подобного мнения. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.